Глава 21. Я закричала от ужаса, но не успевала сделать ничего. Мурат оказался прямо надо мной. Его потемневшее лицо перекосилось от ненависти. Глаза пылали яростью, в побелевшей руке сверкнули ножницы, которые он собирался вонзить мне в живот, прямо в моего ребенка. Грохот распахнутой двери и срывающийся от волнения мужской крик. «Менты!» Мурат подобрался, вскинул голову на ворвавшегося. А через секунду мы все услышали вой многочисленных сирен, крики, грохот, стрельбу. Никто из нас не успел даже понять, что происходит, как вооруженный отряд в черном ворвался в комнату, скрутил охрану, оттащил от меня Мурата, выбив ножницы с хрустом ломаемой руки. Перед глазами все расплылось. В голове зашумело и помутнело. Я не понимала, что происходит и кто все эти люди. Не могла поверить в то, что все кончено. Кто-то присел передо мной на корточки и что-то спросил. Но я не разобрала слов и перепугалась так сильно, что расплакалась и поползла назад, умоляя, чтобы меня не трогали. Из-за слез ничего не было видно. Из-за страха я не могла трезво мыслить. Меня колбасило между тошнотой и накатывающим обмороком. «Ника!» До боли знакомый голос прорезал шум в ушах, ворвался в сознание ярким, ясным лучом. Передо мной упал на колени Дима. Мой любимый, родной Дима! Его глаза потемнели и запылали ненавистью при взгляде на мое лицо. Тело пронзило судорога ярости. Не говоря ни слова, он подорвался. За секунду оказался перед Муратом, которому за спиной застегнули наручниками руки, и обрушил на лицо моего почти бывшего мужа сильный удар. Послышался хруст и хрип. Мужчина едва не упал, но Дима удержал его, схватив за плечо, и ударил еще, еще. Еще. Он все бил и бил, кажется, не собираясь останавливаться, и почему-то все вокруг не вмешивались. Лишь один мужчина, у которого, как и у остальных, открытой оставалась полоска глаз, подошел к Соколову, положил ему руку на плечо и сказал с нажимом: «Ты нужен своей женщине, Дима». Он остановил новый удар, постоял несколько секунд, ничего не понимая, а затем уронил неспособного стоять на ногах, потерявшего сознание, залитого кровью Мурата на пол, развернулся, тяжело подошел ко мне. Присел, бережно подхватил на руки, поднял и понес куда-то. Мы миновали дом, прошли мимо вооруженного отряда и задержанной прислуги и охраны, вышли на улицу и сразу попали в руки медиков. Оказалось, что машина скорой приехала вместе с полицейскими. Меня обследовали как могли, приложили к лицу лед, но уехать из этого отвратительного дома не позволили. Пришлось давать показания обо всем, что случилось сегодня и было в нашей с Муратом жизни до этого. Я сумела рассказать обо всем четко, но едва следователь ушел и рядом со мной оказался Дима, плотину эмоций прорвало. Я разревелась, как сумасшедшая, утыкаясь лицом в его крепкое плечо. А любимый все гладил и приговаривал, что теперь все будет хорошо, что их всех посадят, и они больше не смогут мне навредить, что он добьется того, чтобы моему отцу выписали судебный запрет на приближение ко мне и к нашему ребенку, что приставит ко мне телохранителей, и со мной больше никогда-никогда ничего плохого не случится. А я плакала и верила, давно свернувшись клубочком у него на коленях, заливая рубашку слезами и не находя сил успокоиться. Пришлось вмешаться медикам. Они что-то вкололи мне, заверив Диму, что препарат безвреден для ребенка. Тревоги приглушились, по телу разлилась слабость и опустошенность. «Едем домой». Дима с легкостью подхватил мое ослабевшее тело и уверенным шагом направился к своей машине. «Как ты узнал?» На внятный вопрос не хватило сил, но он понял меня с полуслова. «Ты не ответила на телефон. Машину нашли открытой на стоянке магазина», — коротко отчитался Дима, бережно усаживая меня на сиденье. Он тяжело облокотился кулаками на сидушку рядом со мной, опустил голову, прикрыл глаза и с глухой яростью выдохнул. «Я так виноват перед тобой». «Это не твоя вина». На глаза снова навернулись слезы. Я ведь сама настояла на этой поездке в магазин в одиночку. Я протянула ладонь и коснулась его щеки. Дима тут же накрыл ее своей, широкой, чуть подрагивающей от злости и напряжения рукой, прижимая мои пальцы сильнее к своему лицу. Он поднял голову, направил на меня тяжелый взгляд, в котором смешалось столько эмоций. Дима столько всего хотел сказать, но произнес лишь твердое: «Этого больше не повторится». Я верила. Я безусловно и безоговорочно ему верила. По дороге домой я уснула. Должно быть, пережитый ужас и вколотое успокоительное сказывались. А уже дома было не до сна. Тамара Ивановна распереживалась так сильно, что не находила себе места. Стоило нам войти, как она со слезами и гневными криками на Мурата набросилась на меня и утащила в кухню, где уже ждали куриный супчик с гренками и горячий успокаивающий чай с лавандой и мятой. Я растрогалась до слез. Мне была до ужаса приятна ее забота и просто убивала мысль о том, что собственные родители и муж не заботились обо мне так, как эти люди. Да, сейчас я уже породнилась с Тамарой Ивановной и тем более с Димой. Но они с первой встречи были такими, добрыми, заботливыми, бескорыстными. Если бы не они, неизвестно, где бы я вообще была. За этот вечер в обществе близких мне людей я успела успокоиться. А еще очень порадовала новость о том, что нас с Муратом все же развели, так что теперь я была официально полностью свободной женщиной. Я уснула с улыбкой на губах, чувствуя облегчение и легкость, и обнимающие руки любимого мужчины. Чтобы проснуться через несколько часов от невыносимой режущей боли в животе.